Что это уж больно дерзко, господин профессор. Вон, я говорю, повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. Дарья Петровна, я же просил вас. Филипп Филиппович, в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки. Ну что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай. Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Барменталь. Иван Арнольдович, убедительно прошу. Сколько там пациентов? 11, ответил Барменталь. Отпустите всех. Сегодня принимать не буду. Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул: «Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?» Жалобно и тускло, ответил голос Шарикова. «Какого черта? Не слышу! Закройте воду! Да закройте воду! Что он сделал, не понимаю!» Приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь. «Вот он!» — выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда, в разбитое окно под потолком показалось и высунулось в кухню физиономия полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивые, а вдоль носа тянулась пламенея от свежей крови царапина. «Вы с ума сошли?» — спросил Филипп Филиппович. «Почему вы не выходите?» Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил: «Защелкнулся я». «Откройте замок!» «Что ж, вы никогда замка не видели?» «Да не открывается, окаянный!» — испуганно ответил полиграф. «Батюшки, он предохранитель защелкнул!» — вскричала Зина и всплеснула руками. «Там пуговка есть такая!» — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду. «Нажмите ее к низу! Вниз, вниз! Нажимайте вниз!» Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке. «Ни пса не видно!» В ужасе пролаял он в окно. «Да лампу зажгите!» Он взбесился. «Котяра проклятый лампу раскокал!» — ответил Шариков. «А я стал его под лица за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу!» Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли. Минут через пять Барменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкой у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно, его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии. «У-у-у-у!» — что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Послышался голос Федора. «Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни!» «Открывайте!» — сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, двери из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке, весь мокрый. «Еле заткнул. Напор большой», — пояснил он. «Где этот?» — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. «Ха-ха, боится выходить!» Глуп смеясь, объяснил Федор. «Бить будете, папаша!» — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван!» — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подуткнутых до колен юбках с голыми ногами и шариков со швейцаром, босые с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину.